27 ноября, понедельник. В 6:10 утра понедельника поезд из Санкт-Петербурга остановился на Ленинградском вокзале Москвы. Маша легко выпорхнула на перрон с маленьким кейсом в руке. В месте, где зачемоданенный поток, стекающий с поезда, впадал в Московское людское море, ее встречала Женя и гигантская махрово-бордовая орхидея в узкой приталенной сверкающей упаковке. Маша заметила его издалека благодаря броским цветкам, вырывающимся из монашеской черно-серой толпы. Первой ее естественной реакцией было желание кинуться ему навстречу. Она сделала два порывистых шага на взлет, но тут же Маша Питерская моментально одернула Машу Московскую. «Ты что, уже все забыла?» Груз петербургских впечатлений, не уместившийся в дамском кейсе, придавил, не давая оторваться от земли. Женька, ничего не подозревая, потянулся к ней всей своей сияющей физиономией, пытаясь обнять и расцеловать. Но Маша холодно отстранилась, расставляя сразу все по своим местам. Женя даже сейчас не принял ее отчужденность на личный счет, поняв по-своему. «Ты с кем-то приехала? Тебя встречают?» Маша только отрицательно качнула головой. Она никого не предупреждала о своем возвращении. Ей стоило немало усилий удержаться от резонного вопроса, как Женька-то сумел выяснить, в каком поезде она приезжает. Эта задачка не имела рационального ответа. Маша покупала билеты за 20 минут до отхода поезда. Даже мама, которую она отправила спать вместо ее проводов на вокзал, не знала номера поезда. Она приняла цветок из Жениных рук, но этот жест ровным счетом не значил ничего, кроме элементарной вежливости. Цветок был обалденный, но совсем не пах. Дамский кейс она ему, естественно, не отдала, и, отягощенная еще и букетом, Маша могла не брать Женьку под руку. Он пока упрямо делал вид, что не замечает, что в Москву из Петербурга вернулась совсем иная Маша. Лишь однажды он позволил себе не слишком жесткий наезд, когда на его вопрос, почему она сбежала так неожиданно из Москвы, Маша ответила: «Я ездила навестить друга, мы давно не виделись». Женька подозрительно скосил глаза в ее сторону. «Соскучился?» «Соскучился. И я тоже». «Настолько, что, бросив школу, помчалась в Петербург?» «Вот именно. У него был день рождения в пятницу, и я не могла пропустить». «День рождения удался?» «Давно так не веселилась». Маша врала и не останавливалась. Ее прорвало. Она поражалась самой себе. Ну и что? Если уж она решила свернуть все отношения, то сейчас как раз самый подходящий случай. Зато Женька с его зашкальными принципами, поняв, с кем имеет дело, отстанет раз и навсегда. А ей ничего этого не надо. Она ничего не забыла. И Эля все более чем освежила в памяти. Женя прошел несколько шагов молча, прежде чем проговорил, чуть понизив голос, безапелляционно. «Это все неправда. Никакому Георгию, ни на какой день рождения ты не ездила. Зачем врать, глупо?» Только что так довольная собой и этой такой правдоподобной, такой полезной для нее изобретенной на ходу легендой, Маша теперь даже остановилась в толчее посреди платформы метро, не понимая источников Женькиной уверенности. От неожиданности она даже не зацепилась за произнесённое Монмартиком невесть, откуда добытое им имя, Георгий. Женя перевесил свою кожаную сумку на другое плечо и обнял Машу за талию, сдвигая с места. «Побежали, баронесса Мюнхгаузен. Поезд сейчас уйдет. К Машиному дому они подошли вдвоем. Маша остановила Женьку у подъезда. «Все, пока. Встретимся в школе». Женька изобразил гримасу неодобрения. «Ты меня гонишь? Домой ехать бесполезняк, только успею туда и уже обратно в школу. Тетради я еще вчера набрал, а школа пока закрыта. Тогда жди здесь, вот лавочка. А ты не покормишь меня завтраком? Я за двое суток на вокзале только один раз перекусывал». «Ну ты нахал! Вон зайди в кондитерскую напротив». Женька кивнул на бархатно-бордовую орхидею в руках Маши. «На это ушли мои последние сбережения». О таксующем у ленинградского вокзала «Жигуленке» он дипломатично умолчал. Но, заметив Машина намерение открыть сумку, быстро добавил: «У тебя не возьму. Не альфонсируй меня». «А есть, значит, из рук хозяйки ты можешь. Это тебе твои принципы позволяют?» «Это сколько угодно, вы в ответе за тех, кого приручили». Машу вовсе не радовала перспектива вести Монмартика с утра пораньше к себе домой. Дай бог еще, если папа уже ушел на работу. Но Монмартик — поросенок, как же от него отвязаться? «Черт с тобой, но чур вести себя пристойно». «Вы жутко любезны, когда Монмартик вел себя непристойно». Но уже в лифте Женька предпринял новую попытку поцеловать Машу. Она поспешно выставила вперед хрустящую упаковкой орхидею. «Тш, тише! Цветок помнешь». «А что ты делал 2 дня на вокзале?» Женя отмахнулся небрежно. «Да так, одну девчонку встречал, которая забыла сообщить номер поезда». Маша посмотрела ему в глаза, не врет, но промолчала. Она не успела провернуть ключ в замочной впадине. Дверь распахнулась, и за ней уже стоял одетый в плащ и шляпу отец. Ну вот, чего боялись, на то и нарвались. Папа радостно схватил ее за плечи, чмокнул в щеку, подозрительно покосившись на орхидею и на долговязую тень у дочери за спиной. «Привет, Ромео, школу прогуливаем?» «Здравствуйте». «Не, в школу успеваем». Обеспечивал личную охрану и доставку ценного груза. «Привет, па. Я его завтракать привела, а то помрет ведь, в чем только душа держится. У нас 40 минут, не опоздаем». Папа расспросил наспех о бабушке и убежал. Маша направила Монмартика опустошать холодильник, который и так за два последних дня никто не загружал, а сама забралась под душ. Женька пытался о чем-то рассказывать ей из-за закрытой двери, но шепелявое шипение душа перебивало его, а Маша все равно не могла слить в логическую струйку отдельные капли его фраз. Ручейки мокрого тепла пробегали, скользя по телу, отогревая его после зябкого утреннего морозца. Казалось, вместе с теплотой московского дома начало подтаивать что-то ледяное в ее душе. Ей уже было даже чуть-чуть жаль Монмартика, выловившего ее на вокзале с махрово-бордовой орхидеей и нарвавшегося на ее новое старое «я». Но эти чуть-чуть не могли уже повлиять на принятое решение. Хрупкие тепличные ростки их отношений, едва пробившиеся сквозь каменистую бесплодную почву в самый канун назревающей зимы, попали под первые заморозки и обречены были погибнуть, не успев по-настоящему крепко вцепиться в землю. Ни о чем не стоит жалеть. Все, что не делается, все к лучшему. Маша вырвалась из обволакивающих, расслабляющих объятий утреннего душа, наскоро загнала оставшиеся прилипшие к коже капли под махру полотенца, брошенного тут же на край ванны, и накинула, перепоясавшись, халат. Женька вскочил при ее появлении. На стол были выставлены все жалкие достижения ревизии содержимого холодильника. В центре в узко-высокой косо-срезанной вазе освещала стол орхидея. Женька указал на место возле себя. Рот его был набит. «Я тебе приготовил поесть». Маша схватила один бутерброд. «Я не хочу, да и некогда уже. Не успею причесаться, пожуй за меня». Шлепая босыми ногами, она поспешила в свою комнату. Монмартик заскочил следом. Он уже прожевал и говорил членораздельно, и не так громко. «Можно я расчешу тебе волосы, как тогда?» «Нельзя». Маша уселась перед зеркалом. Нервными, нетерпеливыми рывками расческа больно раздирала спутавшуюся гриву, пока не потеряла в борьбе зуб. Маша с досадой отшвырнула щербатую инквизиторшу, третью за месяц. «Не выбрасывай, отнесешь к протезисту». Маша не снизошла до улыбки. «Ты красивая». Она обернулась. Женя смотрел то ли на нее, то ли на портрет, который висел тут же на стене над столом. Маша не поняла. «Все, выходи, мне надо переодеться». Но с Женькой случился ступор, и он вдруг заявил наглым, бескомплексным тоном. «Не хочу». Маша удивленно посмотрела на него. Кто и когда давал ему такие права? «Монмартик, прекрати, выматывайся живо». Она попыталась выпихнуть его, но Женька, вроде и не сопротивляясь активно с места, тем не менее не сдвинулся. «Я отвернусь. Только не гони меня». «Ага, умный, там зеркало». «Я закрою глаза». Он и в самом деле закрыл глаза. Густые ресницы плотно сомкнулись. Маша на всякий случай вдруг неожиданно резко выбросила вперед руку, словно ударяя его в нос. Женька не шелохнулся, он не видел. Маша распахнула гардероб, выбирая облачение. Одевалась нервно, порывисто. Не расставаясь с халатом, обвязала талию строгой черной юбкой. Оглянулась. Женька стоял в той же застывшей позе, скрестив на груди руки, глядя на нее слепыми, сомкнутыми глазами. Халатик соскользнул с мраморных точёных плеч на пол к босым ступням. Она стояла полуобнаженная перед зависшим на дверце гардероба зеркалом, в котором отражалось спокойное, непроницаемое, ослепшее лицо Монмартика за ее спиной. И собственная нагота на расстоянии одного дыхания от Жени невольно будоражила и волновала ее. Скрытая, подобно русалке, лишь прядями липнущих к влажному телу волос, она представила себе язычницей на берегу тихой, проглотившей луну реки, в ночь на Ивану Купалу. Она готова была уже идти в черный, пугающий совиный лес на поиски несуществующего цветка папоротника, цветущего лишь одной этой ночью. Маша вздрогнула. В легком, почти воздушном касании его руки пробежали по ее волосам и опустились на обнаженные плечи. Она ощутила сзади на шее его горячее дыхание, прикосновение теплых губ. В следующее мгновение она развернулась, и честная, что есть силы, пощечина обрушилась на Женькино блаженное лицо. Она схватила приготовленную кофточку, путаясь в длинных узких рукавах и мелких рассыпанных по краю пуговках. Вот и ты. Ты такой же, как все. Ты ничем, ничем не лучше. Всем вам надо одно и то же. Ненавижу тебя. Всех вас, мужеланов, ненавижу. Все одинаковы. Все это у меня уже было, но больше не будет. Мне показалось, ты иной, особенный. Показалось. Ведь ты пообещал. Но я же не открывал глаз. Женька замер с изумленно обиженной физиономией на том месте, где его настигла Машина рука. Он не пытался дотронуться до начинавшей краснеть и распухать левой щеки. Веки его были сомкнуты даже сейчас. Это была правда. «Уходи, я не хочу больше тебя видеть!» И Маша, сама, не дожидаясь исполнения приказа, выскочила на кухню. «Мне можно смотреть?» Женя вошел следом, останавливаясь в дверях. «За что ты так? Я ничего плохого не сделал. Я ведь тебя люблю». Впервые в жизни он произносил эти слова. Когда-то он считал, что самое сложное и самое важное в жизни — произнести перед кем-то три священных слова «Я тебя люблю». Он представлял и не мог представить, как решиться выговорить их вслух. Слова, после которых мир должен взорваться фейерверком салюта, либо испепелиться в ядерной катастрофе. Но Женя никак не ожидал, что словами любви, произнесенными впервые, он должен будет оправдываться. «Я тебя люблю». «Я тебе не верю». Маша обернулась, и влажные, пропитанные гневом глаза сверкнули черным пугающим блеском. «Я уже никому не верю, а тебе больше других». «Не говори так, это все правда. Ты все разрушил. Твоей правды больше не существует, и никакой любви тем более». «Значит, не веришь?» Женька метнулся к неубранному кухонному столу, схватил нож, и прежде чем Маша успела вспорхнуть ресницами, полоснул лезвием по тыльной стороне своей ладони, брошенной на разделочную доску. «И теперь не веришь?» Кажется, он готов был полоснуть еще, если бы Маша не выхватила нож из его рук и не отшвырнула его в раковину. Он отдал без сопротивления. Белой тонкой полоской на коже ладони прочитывался ровный след. Женька отвел руку за спину. Маша сделала еще шаг и прильнула, прижалась к его груди. «Дурак! Какой же ты дурак! Ну что ты этим пытаешься доказать?» Он обнимал, поглаживая ее вздрагивающие плечи одной правой рукой. А она, уткнувшись лицом в его мягкий, пушистый, аккуратно заштопанный на плече свитер, замерла на несколько затянувшихся мгновений. Женя боялся спугнуть, прервать этот миг. Маша пошевелилась и потянулась за его спрятанной у него за спиной рукой. Красная струйка стекала по пальцам, срываясь на пол медленными тяжелыми каплями. Маша ахнула и инстинктивно прижала рану к своей щеке. Бархатно-алая капля сползла к ее подбородку. «Ты меня любишь?» Женя заглянул в ее глаза, и в его вопросе слились мольба и упрек. Она лишь посмотрела в его лицо глубоким рентгеновским взглядом и вместо ответа прильнула к его губам. Когда в арке, разделявшей дом на две равные части, они подошли к ожидавшей там Инге, та от изумления онемела настолько, что забыла даже поздороваться. Маша шла возле Монмартика, держа его под забинтованную руку. Несмотря на пораненную руку и подозрительно припухшую, как от флюса, левую щеку, вид у Женьки был вполне самодовольный.